В сентябре в Кабул стали огромными группами прибывать военные советники батальонного и ротного уровня. Потянулись и ненавистные мне политработники, лекции которых я переводил от вольного, так как уловить смысл сказанного ими не мог и на родном языке. Впрочем, все были довольны, особенно афганцы. Пока толстенький замполит с Украины рассказывал о величии и могуществе Советского Союза и его вооруженных сил, я с умным видом объяснял им, что все должны сделать сосредоточенные лица, кивать и всячески изображать крайнюю заинтересованность в том, что толдычит советник. Я же рассказывал им о том, как простые люди живут у нас в стране, а также байки из своей жизни. По существовавшему между нами уговору, никто из курсантов в конце лекции вопросов не задавал. Когда замполит спрашивал, есть ли у кого-нибудь вопросы по лекции, то вставал один из них и говорил, что все поняли и узнали много нового. Советник, довольный, отваливал обедать наверх, в штаб бригады, а я оставался в батальоне трапезничать с младшими офицерами. Подавали обычно одно и то же. На первое — суп-шурпу с горохом, травой и перцем. На второе — верблюжатину с рисом. Верблюжатина, кстати, похожа на швейковскую лошадь. Сколько ни вари, все равно жесткая и распадается на отдельные волокна. Затем обычно следовал чай с кульчой, орехами и конфетами, закатанными в сахар. Иногда вместо орехов попадались камушки. Так я сломал первый зуб. С зубами, кстати, совсем не везло. Накануне приезда в Кабул пошел в районную поликлинику к стоматологу, который удалил, как ему казалось, больной зуб. Через пару недель щеку разнесло так, что я стал похож на китайца. Глаза заплыли. Офицеры в бригаде произвели мне операцию. Выковырили оставшийся в десне осколок кортиком, залив рану чистым спиртом. В общем, пронесло. Но из-за отвратительного качества воды зубы разрушались молниеносно. По возвращении на родину пришлось серьезно заняться своей челюстью и залечивать более 10 дыр. Из-за отвратительной воды многие советники теряли не только зубы, но и волосы. Почти треть наших военных после командировок в Афганистан страдали почечно-каменной болезнью, тяжелыми формами гепатита. Лафа продолжалась совсем недолго. В конце лета в стране началась политическая чехарда. На уровне танковой бригады это выразилось в том, что некоторые офицеры просто исчезали, и никто не мог сказать, куда именно. Портреты Нура Мохаммеда Тараки в батальонах сменили постеры уже двух руководителей революции. Улыбающееся лицо Нура и серьезное премьер-министра Хафизулы Амина. Изображены они были вместе. Лично у меня работы поубавилось. Политработники перестали грузить солдат-крестьян информацией о личных качествах вождей и делали упор в основном на нерушимость афгано-советской дружбы и вредоносность для судеб революции сил империализма. Офицеры-афганцы стали меньше общаться с советниками. В свою очередь, наши старшие советники во главе с полковником Виктором Николаевичем Пясецким перестали денно и ночно биться в преферанс, все чаще стали ездить на какие-то совещания в старый микрорайон, построенный, кстати, еще во времена правления Дауда для армейских офицеров. Мне выдали оружие, пистолет Макарова, который во избежание недоразумений я тут же спрятал в морозильный отсек холодильника, чтобы не выстрелил. Подспудно я чувствовал, что назревает что-то нехорошее, но старался гнать тревогу прочь. 8 сентября на работу не поехали. Советники, ничего не объяснив, объявили о затяжном выходном дне. По этому случаю замполит 2-го батальона, украинец Валера, злоупотребил и упал вместе с УАЗиком, за рулем которого находился, в ближайший арык. Машину достали быстро и тихо, благо был уже вечер, но Валера умудрился в воде потерять свой пистолет и, подобно рыбаку, всю ночь просеивал ил в арыке. Я на несколько дней дал ему свой. Затем он приобрел у афганца новый. В общем, сделал правильно. Советники менялись, документы пропадали, и уже через год никто и не вспомнил о злополучном пистолете Макарова. Пару дней спустя, когда афганский президент возвратился в Кабул с Кубы, к Энверу Ахмедзянову приехал атташе посольства, его знакомый Андрей Копейко, и поведал нам страшную историю о двух заговорах на Тараки и Амина, каждый из которых, впрочем, не удался. Он посоветовал мне и впредь на работу не ездить. Четвертая бригада, по его словам, была в тот момент подобна пороховой бочке. В течение нескольких дней мы все тщетно пытались что-либо разузнать. Новости поступали самые разные. Об убийстве адъютанта Тараки Таруна и ранении адъютанта Амина Вазира. О том, что Ватанжар в составе банды четырех министров пытался поднять четвертую танковую бригаду против Амина. Но наш комбриг Ахмаджан, кстати, один из адъютантов Амина, предотвратил выступление батальона на стороне Тараки и арестовал комбата с батальонными офицерами. Все прояснилось уже через несколько дней. Через СМИ Тараки отчитался перед партией о поездке на Кубу и посетовал на свое пошатнувшееся здоровье. Он попросил НДПА освободить его от обязанностей руководителя государства и революции. Власть перешла к премьер-министру Амину, на мой взгляд, самому деспотичному и кровожадному из руководителей Народно-демократической партии Афганистана, НДПА. Оставалось лишь гадать, будет ли болезнь товарища Нура тяжелой и продолжительной, либо он покинет этот свет скоропостижно, сгорев на работе. Меня снова вызвали в часть. Время начало отсчитываться по-новому. Кабул. Осень 1979 года. Ахмаджан встретил Машаверов, советников, подчеркнуто вежливо, попросив зайти на несколько минут к нему в кабинет. Меня, впрочем, оставили за его пределами, в комнате для советников, видимо, как политически незрелого. Совещались они около часа. Затем Пясецкий объявил, что для переводчиков, нас на тот момент было двое, вводится дежурство по бригаде, в том числе и ночные. Это меня вовсе не порадовало. Накануне я познакомился с симпатичной девушкой из группы медицинских советников, работавшей медсестрой в афганской клинике нейрохирургии. Галя Живова, собственно, и спасла мне жизнь, вовремя затолкав медицинский УАЗ и отправив в госпиталь Чарсат-Бистар 400 коек на лечение, когда вертолет доставил меня с тифом из Джалалабада. Но те неприятности ждали меня еще только следующим летом. Перспектива проводить ночи среди кровожадных заговорщиков энтузиазма не вызывала, но делать было нечего. Дежурить так дежурить. Мы с переводчиком-азербайджанцем Азимом менялись через два дня на третий, заезжая домой лишь для того, чтобы выспаться и помыться. В бригаде по ночам как-то не спалось. В задачи переводчиков входило сообщать вечером по телефону советникам о том, что происходит в бригаде. В силу субъективных причин я этого сделать не мог. Сама мысль о прогулках с оружием в кромешной тьме по территории воинской части меня угнетало, и уже часов 5 я начинал выстраивать баррикады из мебели возле двери и около окна, наивно надеясь, что меня это спасет в случае нападения. Ночь напролет я обнимал калаш и торопил приход утра. Однажды ночью ко мне постучали. Ахмаджан налил в красивые пиалы зеленого чаю, который за минуту до этого принес его денщик. Сам порезал лимон, предложил открытую пачку Мальбора. Говорили долго и, как мне показалось, откровенно. Комбриг пристально смотрел мне в лицо своими красивыми карими глазами с удивительно длинными ресницами. Он начал первым, как бы упреждая мой немой вопрос. «В партии произошли большие перемены, Андрей. Ты многого не знаешь, но я хочу, чтобы между нами кошки не бегали. Думаешь, я не знаю, что ты там мебель двигаешь?» — спросил он и ухмыльнулся в пышные, очень аккуратные густые усы. «Не надо! Мы к тебе хорошо относимся. Ничего не бойся!» Я невольно покраснел, но оправдываться не стал. Вместо этого задал вопрос в лоб. «Ахмаджан, а вы человека убить можете?» «Ну, не так, как в бою, а просто взять и убить». На его лице не дрогнул ни один мускул. «Ты, Андрей, кого имеешь в виду? Я никого не убивал. Я могу лишь уничтожить предателя. Из этого вот пистолета». Ахмаджан достал из ящика стола ТТ и положил на стол. «Ты представляешь, что такое танковый батальон с полным боекомплектом в городе? Видимо, не очень. Если бы предатели сделали свое дело, Андрей Джан, могло пролиться много крови». Он вдруг побледнел и нервно затянулся. «Ее еще может пролиться много. Очень много». Мы долго сидели и курили, пили чай, коньяк, играли в шахматы, рассказывая, кто о чем. Я о своих родителях и сестре, он о жене и детях. Передо мной сидел красавец-капитан, с иголочки одетый, чисто выбритый, невероятно преданный, как мне тогда казалось, своему воинскому долгу. Последующие события показали, что Ахмаджан на деле оказался порядочным человеком, хоть и принимал участие в репрессиях против неугодных Амину офицеров, искренне и по-хорошему относился к советским советникам вообще и ко мне в частности. Однако все это не помогло ему, когда он был арестован в 1980 году после ввода в Кабул советских войск. Он был адъютантом Амина, и этим все сказано. Время начиналось совсем смутное. Газеты сообщали о раскрытии и предотвращении новых заговоров против товарища Амина. По ночам по микрорайону бесшумно шуршали «Волги» афганской службы безопасности, АГСА, производились аресты. Главным защитником революции от посягательств заговорщиков на 3 месяца стал двоюродный брат Амина, Асадулла, возглавивший это ведомство на несколько месяцев. Он рьяно бросился наводить революционный порядок в столице. По его приказу все водители автомобилей и такси должны были в течение 2 недель перекрасить свои авто в желтый цвет. В противном случае их ждала конфискация транспортного средства и тюремное заключение сроком на 1/2 года. Примечательно, что за некоторое время до этого люди Асадуллы взяли под свой контроль все автомастерские по покраске кузовов автомобилей. Так что этот революционер за несколько недель стал богат, как крес. Прогуливал он свои капиталы красиво. В окружении сразу нескольких красивых девушек и свиты охранников в серых костюмах, обычно по вечерам, в четверг, он прибывал в маленький ресторан, располагавшийся на углу Вазир Акбархан и Шахринау, где и гудел до утра. Некоторые девицы, как водится, куда-то потом безвозвратно исчезали. Мы по молодости также иногда, невзирая на запреты, посещали этот ресторан, где проводили редкие часы отдыха у маленького каменного водопада. Мне тогда казалось, что никто не знает о наших прогулках. Но однажды Ахмаджан, не скрывая тревоги, предупредил меня, что мое появление там крайне нежелательно. Я искренне удивился, откуда это ему известно, но вида не подал, послушался его и сменил место вечерней дислокации, променяв водопад на ресторанчик Golden Sweet Restaurant, располагавшийся прямо в центре города. Ассадулла Амин тем временем вплотную взялся курировать кабульское радио и телевидение. Дикторши исчезали одна за другой. Одновременно он выступал и как блюститель нравственности дочерей своего кузена. Надо признать, дочки у Амина были одна красивее другой. У старшей был непродолжительный бурный роман с популярным тогда певцом Ахмадом Захиром, мегазвездой кабульской эстрады. Что-то они тогда не поделили. Для Захира это закончилось плачевно. Он был арестован по приказу Асадулы и зверски замучен в застенках АГСА. По слухам, там над ним издевались, отрубили руки, оскопили, а затем задушили. В газетах появился некролог под заголовком «Сердце певца революции не выдержало». В нем указывалось, что легковой автомобиль, в котором ехал Захир, попал в автокатастрофу на перевале Саланг. Все происходившее тогда здорово напомнило мне свежевыученную историю КПСС в ее разделе «Третий московский процесс» или «Разгром Бухаринского блока». Стиль работы Асадулы Амина мало чем отличался от методов товарища Ежова. Военных арестовывали сотнями вместе с женами и малолетними детьми и отправляли в накопители, один из которых располагался в центре города, неподалеку от пакистанского посольства. Потом, через 10 лет, я побывал в этой секретной тюрьме афганского МГБ, где разговаривал с приговоренным к смертной казни членом Исламской партии Афганистана. Казематы, надо сказать, мрачнейшие. Накопленные вперед с понедельника до среды отправлялись затем в тюрьму Пули-Чархи, где безвозвратно исчезали. В какой-то мере, приоткрыть завесу тайны над исчезновением военных, мне невольно удалось во время проведения учебных танковых стрельб на полигоне 4-й танковой бригады. В Кабуле тогда стояла ясная и чуть ветреная погода. Я как-то заметил, что в районе полигона восточный ветер доносит до КП смрад, но поначалу не придал этому особого значения. В Афганистане воняет везде, где только можно. И на улице, и в больнице, и в дукане, и в харчевне. Однажды после отстрела мишеней я отправился с командиром батальона БМП, старшим лейтенантом Маджидом, посмотреть, куда легли снаряды. Чем ближе мы приближались к горе, у подножия которой располагались танковые мишени, тем невыносимее становился запах, гнилостный и сладковатый. Метрах в 100 за фанерными танками, куда ложился перелет, мы увидели собак, обычно боязливые. На этот раз они никуда не убегали и что-то рыли в свежей воронке, куда угодил один из снарядов. В зубах рыжеватого пса я увидел кусок человеческой руки. На мой немой вопрос Маджид только отвел глаза. Для меня это было уже слишком. Голова кружилась, от смрада тошнило. Свежезасыпанных траншей было 3, каждая длиной метров по 40. У одной из них стояла брошенная землеройная машина. Долговязый и нескладный Маджид, поняв, что ему не сдобровать из-за того, что Тарджаман, переводчик, стал невольным свидетелем творящихся здесь злодейств, постарался переманить меня в свои союзники. Он осознал в тот момент, что если я буду задавать кому-нибудь соответствующие вопросы, то он запросто может разделить участь этих несчастных. Вопросов я задавать не стал. Под дрешами военная форма, по спине катился холодный пот, в голове тупо билась и болела жилка у виска. «Это Комбат-2 и его ребята!» — выдавил из себя Маджид. «Я здесь ни при чем!» И сразу замолчал, сам испугавшись своих слов. Уныло бредя обратно, я вспомнил, что действительно командир 2-го батальона куда-то пропадает по выходным, что глаза его постоянно красные, то ли от гашиша, то ли от бессонницы. Ахмаджан подчеркнуто не интересуется этим краснолицым здоровенным офицером. Я шел и думал, знают ли об этом комбрике наши советники, и так и не смог ответить себе на этот вопрос. Уже значительно позже, когда после ввода советских войск Ахмаджан еще некоторое время был свободен и находился лишь под домашним арестом в своем доме в Пули-Чархи, мы поехали, это делалось в строгой тайне, его навестить, заодно и морально поддержать. По дороге около маленького деревянного мостика на глаза опять попались свежевырытые траншеи и ямы. Народ здесь в землю закатывали тысячами. Иначе куда они все подевались, когда 1 января 1980 года двери Кабульского централа открылись?